ты что такой бледный, дружок? Уж не заболел ли? Всегда был заморышем самопрождения. Господи, сколько я с этим мальчишкой хлопот приняла. А вот кого сажают в тюрьму? И за что? Вот что, голубчик, не для того я тебя воспитывала собственными руками, чтобы ты из людей душу выматывал. В тюрьму сажают за убийство, за кражу. За кражу? Да-да-да. А начинают все каторжники с того, что задают дурацкие вопросы. Доедай свой хлеб и марш в постель. Слышишь? Марш в постель и хлеб доедай. Ты пробирался наверх в свою каморку, ощупью в полной темноте. Миссис Джо экономила на свечах, впрочем, как и на всем остальном. Плавучая тюрьма так близко. И тут ты подумал, маленький Пип, что тебе ее не миновать. Сначала я задавал дурацкие вопросы, а теперь собираюсь ограбить Джо. Потом было утро, раннее-раннее. И ты снова бежал, маленький Пип, бежал со всех ног. Ты бежал опрометью, маленький Пип, прижимая к груди узелок с едой и подпилком. Ах, какой был туман в то утро. Тебе казалось, что это не ты бежишь, что это шлюзы, дамбы, плотины выскакивают тебе навстречу из тумана. Выскакивают и словно кричат: «Держите его! Он украл свиной паштет!» Да, да, но я не мог иначе. А коровы, коровы, маленький Пип, они тоже выскакивали из белой плотной завесы и словно выдыхали вместе с паром: «Попался, воришка!» Нет, нет, мне нельзя попадаться! Я должен добежать и отдать этому человеку еду и подпилок. А бык, бык, черный бык в белом галстуке. Тебя так измучили укоры совести, маленький Пип, что ты принял было его за пастора. Я не мог иначе, сэр. Я взял не для себя. Скорее, скорее. До большого камня всего ничего. Вон он. Вон он, этот человек. Похоже на то, маленький Пип, человек. Да, в грубой арестантской одежде. Цепь на ноге позвякивает. Сидит к тебе спиной на обочине канавы и дремлет. Сэр! Сэр, проснитесь, я принес. Ай! Сэр, куда же вы? Маленький Пип, он обернулся. Ай, не тот! Лицо совсем другое! Ну, конечно, конечно, это свирепый приятель того человека, который ждет, не дождется, когда ему можно будет броситься на меня! Скорее, скорее к большому камню! Скорее, скорее сказать тому человеку, что я сделал все, все, все, как он велел! Мальчик, ну, принес, принес хоть что-нибудь. Вот, вот, сэр, подпилок, фруктовая начинка для пирога, сыр, хлеб и свиной паштет. Ох. У вас, наверное, лихорадка, сэр. Скорее всего, мальчик. Тут очень нездоровое место. Очень сырое. Да уж. Но я еще успею поесть до того, как лихорадка меня совсем скрутит. Что это? А? Какая-то птица на болоте. А ты не обманул меня, чертенок? Никого с собой не привел? Нет, нет, сэр. И никому не наказывал идти за тобой следом? Нет. Ладно. Я тебе верю. Никудышный ты был бы щенок, ежели с этих лет тоже стал бы травить колодника несчастного, когда его и так уж затравили до полусмерти. Мне кажется, что у меня целые годы крошки во рту не было. Я рад, что вам нравится паштет. Спасибо, мальчик. Паштет хоть куда. Сэр, а ему вы совсем ничего не оставите? Не оставлю? Ему? Кому это? Да вашему приятелю, о котором вы говорили. Но вы его еще держали, чтобы он не бросился на меня. А, ему-то? Нет, мальчик, он в еде не нуждается. Да, а мне показалось, что нуждается. Показалось тебе? Когда? Только что. Он вот там вот был.